Альбион отправил подчиненного с поручением, а сам подошел к большому панорамному окну, через которое наблюдал за закрепленными в ангаре кораблями. Расположен ангар был в толще металлической поверхности планеты, высотой порядка 2 километров, и простирался на многие сотни километров по площади. Том 7, глава 121. Технология. Рыцари и его гости сидели за большим гостевым столом и ожидали прихода подопечных эльфиек. «Как у вас тут спокойно и мирно? По крайней мере, я стараюсь поддерживать мир. К слову говоря, хотел спросить, как вы решили проблему с обеспечением энергии? У вас с этим проблемы? Стыдно признаться, но да, некоторые миры 9 галактик испытывают с этим трудности». «Хмм». Рыцарь чуть нагнулся вперед и, вытянув ладонь, создал проекцию. Она явила 3-мерный чертеж, очень проработанный, со множеством мелких деталей. Что это? Схема устройства агрегата по добыче энергии с использованием раскаленного воздуха, исходящего от ядра планеты. Этой технологией со мной поделилась моя хорошая подруга, на заре зарождения империи. Ее ученые разработали прототип этой технологии, но у них не хватало средств и возможностей для ее реализации. Я доработал их задумки, и получилось это. Тоннельный генератор, основанный на концепции движения горячих и холодных потоков воздуха. Размеры можно подогнать под различные спецификации планет. Хмм, как интересно. Существо рассматривало фрагменты чертежей, отделяло некоторые части, изучало их. Насколько я понимаю, для обслуживания таких агрегатов нужны особые инструменты, только жаропрочные костюмы с хорошим охлаждением. Нахождение вблизи расплавленного ядра планеты может навредить любому существу. Итак, хочу спросить, какую цену я могу предложить за то, чтобы вы поделились этой технологией? Интересный вопрос. Какая бы цена могла быть у технологии, которая по сути дает бесконечное электричество? Сказал бы я, что это изобретение бесценно, но это будет хвастовством. Давайте условимся на взаимовыгодном сотрудничестве и торговле. Обговорим условия договора после завершения недели состязаний. Вы останетесь на это время? Почему бы нет? Хорошо. А вот и они. Подопечные эльфийки вошли в помещение, катив несколько столиков с едой. Аккуратно расставив все тарелки, барышни поклонились и покинули помещение. Ну что ж, приятного аппетита. После еды рыцарь повел гостей на экскурсию по городу. Разные здания культуры, искусства, спорта. Гости оценили арену имени Аловолосой принцессы. Следом они понаблюдали за подготовкой гоночной трассы. Рыцари заканчивали последние этапы в настройке трассы. Как интересно, может нам тоже провести нечто подобное? Можете попробовать, но безопасность прежде всего, разумеется. Ну что ж, сейчас вернемся во дворец. Продолжим завтра. Хотел уточнить, необходим ли вам сон? Не обязателен. Мы можем погрузиться в состояние близкое ко сну, но критической необходимости в этом процессе для нас нет. Тогда я подготовлю для вас несколько комнат. На время нахождения в столице будете ночевать во дворце. Хорошо, разместимся с благодарностью. Ночь медленно опустилась на город. Загорелись огни ночного города. Левиафан сидел на пике дворца, рассматривая окружение. Охапка люминесцентных языков изредка высовывалась из пасти, и, подергавшись в воздухе, возвращались обратно, словно язык змей. Внезапно зверек заметил движение в помещениях дворца и, спрыгнув с пики, растворился в тенях. Том 7, глава 122. Сказать спасибо. Зверек размеренно шуршал по коридорам замка, приближаясь к источнику изменения энергетического поля. Их источником оказалась маленькая девочка, испуганно бродившая по огромным помещениям. Левиафан вспомнил, когда видел ее последний раз, внучка хозяина, что уже не раз посещала дворец. Приняв человеческий облик, питомец зажег свечку и вышел к девочке из-за угла. Кроха сначала испугалась, но быстро успокоилась. «Дядя Левиафан, так поздно, а вы не спите?» Мужчина прострекотал тираду низких звуков, отчего девочка тут же потупила взгляд и принялась переминаться с ноги на ноги. «Я это пришла к дедушке, хотела сказать спасибо». Левиафан издал очередь тиков разной частоты. «Мама не знает». Подопечный дракона шумно выдохнул. Подняв девочку на руки, Левиафан понес ее в гостевую комнату. Там сидели Иссей и его гость, обсуждали многие вопросы. Подопечный постучался и, получив разрешение, вошел в помещение. «Ля, что ты здесь делаешь? Да еще и в такое время, дедушка». Кроха заерзала на руках Левиафана. Подопечный получил невербальный сигнал и спустил девочку со своих рук. Малышка в несколько шагов оказалась рядом с креслом и забралась на колени, усевшись с полной уверенностью. «Может, все-таки расскажешь, почему ты здесь?» «Я приехала из дома, хотела сказать спасибо». «Вот оно что, а твоя мама в курсе, что ты здесь?» Барышня замешкалась и пробубнила про себя. «Нет, ясно. Подождите секунду, мне нужно позвонить». «Да-да, разумеется». Существо откинулось в кресле, и свет его тела стал чуть слабее. Кроха с интересом разглядывала неизвестное ей создание, пока Иссей набирал номер. «Здравствуй, Лили, это я. Я как раз поэтому и звоню. Она у меня, вероятно, приехала на такси, а стражи пропустили ее внутрь». «Конечно, не волнуйся, она побудет со мной до утра. Потом Рюты отвезет ее домой». «Конечно, до встречи». Рыцарь заметил, что Кроха с интересом разглядывает гостья. Тот, в свою очередь, не реагировал на это. «Что такое, моя хорошая? Деда, а это кто?» Услышав про себя, существо тут же включилось в диалог и засветилось чуть ярче. «Это правитель 9 галактик». Было очевидно, что она не осознала полностью, но поняла, что фигура очень важная. Спрыгнув с колен, юная леди чуть-чуть поклонилась, слегка приподняв подол платьица. «Здравствуйте, я Леохеда. Приятно познакомиться». «Взаимно. Какая воспитанная юная леди. Видно, в кого она пошла. Спасибо за комплимент. К слову, давно хотел спросить, а как зовут вас?» «Меня, Хаймем, интересный вопрос. Обычно ко мне обращаются правитель, или глава, или просто высшее существо. Задачка. Постойте, ваш дворец ведь находится над поверхностью звезды, так?» «Да». «Не совсем понимаю, к чему вы клоните. У вас есть космические координаты этой звезды?» «Так уж вышло, что люди прошлого занимались наименованием открытых ими звезд. Возможно, ваша звезда тоже была названа. Почему бы неофициально не взять себе ее имя? А эта идея?» «Ну хорошо». Существо раскинуло тонкие руки, и между ними зароились цифры. Император считал их все и поднял глаза. Темно-зеленые радужки затянулись золотым. «Хаймем, что, не вышло?» «Вышло. Золотая дымка с глаз исчезла. Я нашел эту звезду. Это Мегаймел-7 в галактике Андромеда. Давайте подумаем, как бы преобразовать ее название в имя. Эмель». Кроха абсолютно внезапно ляпнула первый вариант, пришедший в голову. Взрослые удивленно разглядывали ребенка, чем заставили ее засмущаться. «Вы знаете, у одной моей хорошей знакомой, которая жила очень-очень давно, была поговорка. Кажется, устами младенца глаголит истина. Как вам ее вариант? В целом мне не принципиально. Меня устраивает». «Вот и отлично. Ну что, проказница, посидишь с нами, пока не легла спать?» «Конечно, я вообще спать не буду. Как скажешь, Левиафан, могу я тебя попросить?» Подопечный проурчал тираду звуков, исчез в темной дымке и тут же появился вновь с небольшим подносом, на котором находились разные вкусности. Глазки крохи прямо загорелись от вида сладостей, но тут же кроха жалобно посмотрела на дедушку. «Что такое? Мама говорила, что много сладостей нельзя, а мы ей не скажем». Рыцарь подмигнул крохе и, получив разрешение, шкодница тут же взялась грызть большой крекер, попутно слушая интересные диалоги, в которых малышка ни черта не понимала. Том 7, глава 123, беседы обо всем. Гостевая комната была наполнена разговорами. Кроха с интересом наблюдала за графиками, расчетами, таблицами, которые располагались на голограммных экранах, попутно хрустя печенькой. «Получается вот так. Я предпринимал попытки ограничить влияние на эти структуры, но не вышло. Рассматриваю вариант вовсе перекрыть пути. Как вариант, но как бы это ни возымело последствий. Например, рыцарь указал на несколько систем. Эти системы могут поднять недовольство из-за прекращения торговых путей. Дилемма. Что вы предлагаете? Как вариант, уведомить население о необходимости наращивания собственных мощностей производства и, если показатели не изменятся, начать постепенное ограничение поступлений. Но это лишь мое предположение. Не стоит воспринимать его как призыв к действиям, разумеется. Но я приму этот вариант к сведению. Дедушка, что такое? А вот эти звездочки похожи на птичку. Правда? Ага. Как бы ее? Кроха встала на ноги, отложила печеньку и потянула ручки к галактической карте, но тут же осеклась, посмотрев на взрослых. Взглянув на Эмиля, Иссей погладил внучку по голове. «Думаю, на сегодня достаточно сложных вычислений. Давай, покажи, что хотела». Получив разрешение, Кроха схватила голограмму и принялась подгонять ее под понятный, только ей одной, угол. Установив карту так, как ей нужно было и с выражением абсолютного успеха, Кроха презентовала результат. «Ну как, Похоже, Хаймема в этом что-то есть. А если вот так, рыцарь несколькими движениями прокрутил карту по трем векторам пространства. Смотри, на что это похоже. Кажется, точно, кошка. Молодец, а так, еще несколько движений и новый образ. Собачка. Правильно. А теперь, император щелкнул пальцами, россыпь точек, сорвалась с голограммы и начала крутиться в задорном вихре. То и дело они принимали понятные формы, разных зверей и птиц. Кроха завороженно наблюдала за движением фигур, даже забыв о вкусностях. Рыцарь начал гудеть всем телом, создавая едва ощутимую вибрацию. Малышка зевнула, облокотившись на дракона. И в какой-то момент, малышка даже не заметила, как уснула. Печенька выпала из рук. Левиафан вынырнул из теней, схватил сладость и задорно схрустил ее. «Я отлучусь на пару минут». «Конечно, я подожду». Рыцарь взял кроху на руки и направился в главную спальню. Дорогие жены мирно сопели. Зайдя в помещение, правитель уловил на себе взгляд. Лисица наблюдала за супругом, который аккуратно шел к кровати. «И куда это такой красивый крадешься? От чуткого слуха лисы ничто не спрячется». Рыцарь уселся на край ложа и уложил кроху. «Разве она не должна быть дома? Проказница приехала в гости, чтобы поблагодарить меня. Присмотришь за ней?» «Конечно». Лисица обняла девочку. Распушились мягкие хвосты и раздался звук, чем-то схожий с урчанием кошки. «Какая же ты у меня умница!» Рыцарь погладил супругу по голове и поцеловал в щечку. «Пойду, не буду заставлять гостя ждать». «Хорошо, возвращайся скорей». Лисица пробормотала сквозь сон. Его светлость вернулся в гостевую комнату. «Как вы относитесь к алкоголю?» «Что такое алкоголь? Вы не знаете?» «Нет, многое упустили». Его светлость вытащила из теневого пятна бутылку с темно-красной жидкостью. «Это тот самый алкоголь?» «Да, называется драконья кровь». «Не откажетесь?» «Разумеется, нет». Том 7, глава 124. «Погладь». Примечание к части. «Поздравляю с прошедшим Новым годом, дорогие читатели. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы читаете мою работу без плохих мыслей из жизни». Рыцари и его гость с упоением смаковали разлитый по бокалам напиток. Каждый глоток существа сопровождался небольшими волнообразными изменениями цвета его тела. «Какой интересный напиток! Как вы его изготавливаете?» «Никак, к сожалению, секрет производства данного напитка находится не у нас, а у одной очень вредной особы. А вот обзываться было не обязательно». Гость начал оглядываться вокруг в поисках источника красивого голоса. Барышня вынырнула словно из ниоткуда и, лавируя в воздухе, плавно изгибаясь, спустилась от потолка до дивана, усевшись рядом с императором. Длинные волнистые волосы, цвета утренней зимней зари, переливались под освещением комнаты, которая имитировала свет свечей. Стройная фигура была закрыта несколькими широкими лентами, которые закрывали лишь самые интимные места, оставляя на обозрение остальные 90% поверхности тела. Усевшись поудобнее, барышня облокотилась на знакомого и принялась аккуратно тыкать его пальчиком в щеку, в поисках внимания. «Вы супруга дракона?» «Я?» «Нет-нет, хотя я предлагал этому грубияну в обмен на рецепт приготовления драконьей крови». Рыцарь, не обращая внимания, отпил из бокала, после чего вклинился в разговор. «Я ведь говорил, что не буду брать тебя в жены только ради рецепта, и перестань уже об этом спрашивать. Бу, какой ты злюка!» Барышня отодвинулась, надув губки. «Дракон, могу я поинтересоваться?» «Конечно, что такое? Все, кто знаком с вами, такие сильные?» «Разумеется, нет. Она просто несносная дама, которая таскается за мной. Какой ты все-таки грубиян. Кстати, я слышала, что ты все-таки исполнил клятву. Это правда?» «Да. Ой, как здорово. Пойду с ними поздороваюсь». «Нет». Воодушевленная барышня, уже успевшая подняться с дивана, с выражением абсолютного непонимания села обратно. «Почему? Во-первых, они спят. Во-вторых, не лезь к ним без моего разрешения. Ну а в-третьих, ты слишком настырна». Барышня ничего не ответила, а по выражению ее лица можно было понять, что еще немного и она расплачется. Тяжело выдохнув, рыцарь поднял левую руку, открывая колени. Выражение лица барышни тут же изменилось. Сначала озадаченное, но как только до нее дошло, леди тут же растянулась на коленях дракона, животом вверх, с блаженным выражением лица. Под головой и попой сгустились украшенные подушки. «Погладь меня». «Погладить?» «Да». «Ты что, ребенок? Не спори, гладь». «Хорошо, хорошо». Рыцарь, не придавая особой важности, принялся поглаживать открытый животик. «Все же ваши с ней отношения загадка для меня. Не обращайте внимания. Она просто большой ребенок. С тех пор, Как я официально стал императором, она взяла в привычку ребячиться рядом со мной. Хаймэм, какая интересная черта характера, нервирующая скорее. Собеседники продолжили беседу, пока барышня нежилась под поглаживаниями. Том 7, глава 125, самолично разрушил. Рыцари и его гость размеренно общались под мурлыканье лежащей барышни. Внезапно за спиной императора почувствовался холодок. «Как у вас тут интересно? Не знала, что Клеандрия тоже присоединится к вам». Рыцарь оглянулся за спину, оперевшись на спинку дивана. У двери стояла Исака. «Прости, что задержался. А сколько время?» «Пол второго ночи. Ох, как уже поздно». Лисица подошла ближе и бросила взгляд на первородную. Клеандрия тут же уловила нотки недовольства, которые начали витать в воздухе. «Не волнуйся, красавица. Я не пытаюсь забрать твоего мужа. Просто решила немножко поребячиться. Я и не волнуюсь. Ты слишком уверена в себе, раз думаешь, что сможешь его забрать. Оха, это вызов». Констатация факта. Лисица обратилась к гостю. «Рада приветствовать вас в империи, дорогой гость. Увы, не имею чести знать вашего имени. Зовите меня Эмиль. Рад с вами познакомиться. Вы ведь одна из супруг императора?» «Именно. Меня зовут Исака. Не думал, что удостоюсь такой чести, встретиться с одной из супруг императора. Почему же? Насколько мне известно, он весьма щепетильно относится к вам. Вы для него нечто вроде бесценного сокровища. И должен отметить, я его понимаю. Такая красота, такая грация. Вы точно знаете, что такое быть красивой. Спасибо за комплимент. Итак, вы уже закончили беседы? Насколько я понимаю, да. А что, император куда-то опаздывает? Не совсем. Просто остальные его жены уже дожидаются его в кровати. Ау, тогда прошу простить, что задержал его. На этом, думаю, мы закончим. Хорошо, вас проводят до вашей комнаты. Благодарю. В помещение вошел алый рыцарь и, поклонившись, повел Эмиля за собой. Его светлость зевнул, потянулся и аккуратно спихнул Клеандрию со своих коленей. На этом массажный салон закрывается. Возвращайся домой, Злюка. Идем, Исака. Что-то я устал. Хёда обнял супругу за талию, и пара направилась в спальню. Еще немного. Подождите совсем немного, мой господин. Я все сделаю. Небольшой артефакт, который подпитывался энергией на протяжении нескольких десятков тысяч лет, начал вибрировать. Перед ним открылся портал, и фигура, держа артефакт в руках, исчезла по ту сторону. Взору предстала пустошь. Завывающий ветер гонял по окаменелой земле волны пепла. Какой ужас! Это чудовище должно за это ответить. Но первым делом, фигура поднялась над поверхностью и рванулась по прямой, в поисках нужной ему персоны. Поиски заняли довольно много времени, но все же увенчались успехом. Взору предстало то, что осталось от бывшего прародителя демонов. Поникшая, согнувшаяся тень, безвольно и бесцельно бредущая неизвестно куда. «Господин, господин Люцифер, наконец-то я нашел вас!» Фигура на полсекунды воспряла, оглянувшись на голос. Выцветшие, безэмоциональные глаза разглядывали прибывшего. Тихий, сиплый, немного хриплый голос раздался едва слышно. «Кто ты? О чем вы, господин?» «Я Адрамалих, ваш слуга. Адрамалих, точно-точно. Как ты здесь оказался? Пришлось накапливать энергию десятки тысяч лет, с момента вашего поражения в этом мире, чтобы появилась возможность вновь переместиться сюда. Вот как? А зачем ты здесь? Как зачем? Мы должны отомстить. Свергнем этого монстра, который возомнил себя богом. Мстить? Свергнуть? Ты что, тупой? Простите, господин, не совсем вас понимаю. Кому ты собрался мстить? Очнись, идиот. Пока ты, черт знает сколько лет, собирал крупицы энергии, я пытался. И знаешь, какой результат? Какой? Никакого. Я потерял свои силы. Я потерял всех, кого считал своими товарищами. Мой мир уничтожен. А те, кто остались, переметнулись на сторону чешуйчатого выродка и теперь припеваючи живут в его империи. Мимолетная вспышка гнева заметно угасла, уступив место тихой тоске и унынию. Просто оставь меня в покое. Я прародитель расы, у которого по сути не осталось расы. Я создатель целого мира, чье творение обратилось в пепел и пустошь. И знаешь, что самое интересное? Что же, я сам в этом виноват. Я, по сути, своими собственными руками разрушил то, что создал. Какой позор! Слова утонули в вое ветра, гоняющего по поверхности небольшие волны пепла. Том 7, глава 126. Лунный свет. Иссей лежал в кровати, смотря в потолок. Со всех сторон слышалось мирное посапывание. Внимание привлекло движение справа. Укрытая шелковым одеялом лисица, спавшая на боку, слегка приподнялась и, повернувшись на живот, уперлась локтями в кровать, потирая сонные глаза. «Что такое? Не спится?» «Похоже на то». Рыцарь наблюдал за тем, как упругая, большая грудь слегка покачивалась при каждом движении супруги. Полоска лунного света, пробивающаяся сквозь плотные шторы, словно тоненький ремешок, простиралась от левого плеча вниз, создавая небольшой светящийся ореол, отчего внешность лисицы стала еще более прекрасной. Иссей следил за каждым движением. Хоть и было сложно разобрать четкие очертания из-за слепоты. «Тебе не тяжело, с чем?» Рыцарь глазами указал на грудь, что упиралась в кровать. Лисица мягко улыбнулась и начала подниматься. Шелковое одеяло начало медленно сползать, с плеч на талию, а после на бедра, сложившись гармошкой. «А что, тебе не нравится?» Леди сложила руки в локтях и принялась сдвигать их, отчего грудь то сжималась, то разжималась. При этом при всем барышня улыбалась и облизывала губы. «Провокаторша, вся в тебя, вот только». Барышня бросила взгляд на то место, от которого ожидала реакции, но ничего. Надув щечки и сложив руки под грудью, отчего два шара выпятились еще сильнее, лисица хмыкнула. «Обидно вообще-то, неужели за 400 тысяч лет без секса, ты утратил тягу к женщинам?» «Разумеется, нет. Просто я научился держать свои хотелки под контролем. Правда, хмм». Длинные ушки слегка дернулись, в глазах заиграл явный интерес. «Ну хорошо, раз так», лисица начала подкрадываться к рыцарю, медленно, аккуратно, словно хищница, что готова броситься на добычу. Приблизившись к супругу, леди изогнулась словно кошка, едва-едва соприкасаясь телами. Правая рука забралась под одеяло, нашла то, что искала, и принялась стимулировать. Реакция не заставила себя долго ждать. Готовый к действию орган набух и выпрямился. В руке оказался приличных размеров агрегат, под стать габаритам императора. Длинный, жилистый, горячий. «Ох какой! Кажется, теперь я понимаю, почему ты создал нас такими. И почему же?» Лисица смахнула одеяло, горя желанием увидеть трепещущий от желания орган воочию, и удивление было, мягко говоря, читаемым. «Да потому что мы бы просто сломались. Ты представляешь, если бы такой вошел в Каника или в Асию, они бы от удовольствия просто свихнулись бы. Ну все, теперь ты меня не остановишь». Лисица одним движением прильнула максимально плотно к рыцарю, стараясь нарастить площадь контакта настолько, насколько было возможно. «Я тут в одном видео увидела, ну-ка». Ее светлость одним резким движением закинула ногу чуть выше паха рыцаря, сложила ее в коленке, отчего орган супруга оказался зажат. Рыцарь цыкнул. Барышня заметила изменения и хищно оскалилась. «Ну что, поиграем?» Дама начала поступательные движения вверх-вниз, наблюдая изменения в мимике рыцаря. В какой-то момент Ясака не сдержалась и в порыве желания накрыла губы супруга своими. Языки страстно сплелись и даже не думали разъединяться. Барышня слегка вздрогнула, когда большая ладонь мужа схватила ее за грудь. Сильные пальцы просто утопали в мягкой, бархатистой коже. Император с упоением наминал мягкий шар, пока супруга доставляла ему удовольствие с помощью ноги. Все же расцепив губы, лисица ускорила темп, переводя взгляд с лица из сена его пах и обратно. Хёда прошипел сквозь зубы. «Ясака, я сейчас». Леди резко остановилась и спешно зашевелилась, сменив позицию. Ее мягкое место оказалось перед лицом Иссея, а вот голова напротив, у готового взорваться органа. Схватив его рукой, лисица задвигала рукой вверх-вниз, хищно улыбаясь. «Ну что, сладкий, готов?» Рыцарь слегка шлепнул мягкую попу в знак согласия. «Ну тогда понеслась». Обхватив основание пульсирующего органа, лисица приподняла голову, открыв рот. Длинный язык выкатился вниз, пустив тонкую полоску слюны на самый кончик, после чего одним движением опустилась вниз, а горячий предмет оказался глубоко в горле. Сигналом, что мужу понравилось, стало ощущение того, как он вцепился ей в попу. Подержав горячий предмет в горле несколько секунд, лисица поднялась до самого верха, после чего опустилась вновь до самых сцепленных рук еще на несколько секунд. После этого процесс продолжился с завидным темпом. Лисица двигала головой вверх-вниз, попутно покачивая попой. Иссей облизнулся и одним движением загнал язык в лоно барышни, чем вызвал небольшую дрожь, прошедшую по всему ее телу. Супруги начали бороться, кто дойдет до финиша первым. И спустя некоторое время рыцарь отодвинулся от попы жены и прошипел сквозь зубы. Ощутив изменения, лисица кивнула головой до самого низа и замерла на несколько секунд. Послышались звуки глотания, и когда процесс завершился, Барышня поднялась, усевшись на животе супруга. Мокрая, с тяжелым дыханием, но счастливая. Ну что, продолжим. Конечно. Том 7, глава 127, уровень доступа. Рыцарь и лисица лежали в обнимку под одним одеялом. Леди мирно дремала, мурлыкая словно кошка. Довольная, счастливая и уставшая. У уха сгустилась печать общения. Ваша светлость. Понимаю, что сейчас, мягко говоря, не время. Прошу прощения, если разбудил вас, но сейчас в научном центре срочно нужно ваше присутствие. Приходите как можно скорее. Иссей взглянул на лисицу, которая обнимала его, аккуратно выполз из объятия и, вернув одежду, переместился к научному центру. У входа его встретил ассистент ученого и заспешил в глубину здания. Император последовал за ним и в конечном итоге оказался в зале совещаний. Там сидело несколько уважаемых ученых из самых разных областей. Самый главный из них стоял у большого экрана, на котором располагалось несколько изображений и графиков. «Приветствуем Солнце Империи. Рады, что вы в добром здравии. Оставь формальности. Что случилось?» «Да разумеется, прошу, присаживайтесь». Император уселся в кресло, чуть согнувшись вперед, и изучал графики. «Как я уже говорил присутствующим, это беспрецедентный случай. Целая планета была поглощена неизвестным нам доселе разломом. Сообщение о исчезновении целой планеты пришло днем ранее. Грузовые суда соседней системы, прибывшие для торговли, не обнаружили планету в тех координатах, в которых она должна была находиться. Поиски вокруг ничего не дали. Перед флотом находился только разлом. Его примерная высота 32 тысячи километров. Ширина в поперечнике 64 тысячи. Исследовательская группа. К сожалению, мы еще не успели никого туда отправить. И не нужно. Простите, я сам разберусь с этой ситуацией. Отправка исследовательской команды может привести к еще большим жертвам. Каково было население исчезнувшей планеты? Если данные правдивы, то чуть меньше 2 миллиардов. Хорошо, передайте координаты места выхода из-под пространства на линкор. Вероятнее всего понадобится эвакуация гражданских. Займитесь этим в первую очередь. Все собранные мной данные я передам вам позже. Как будет угодно. Все слышали? Давайте, за работу. Ученые засуетились. Его светлость покинул здание и взглянул в ночное небо. Воздушный рывок колыхнул траву. Рыцарь в алых доспехах разглядывал огромный разлом. Его края были окутаны черным туманом, из которого с небольшой периодичностью били плазменные молнии. А вот сама поверхность разлома была спокойной и ровной, словно стекло. Серое, мутное, но идеально ровное. Аккуратно коснувшись когтем мутной глади, она среагировала волнами на поверхности и такими же волнообразными изменениями освещения в глубине. «Хэймэм, такое я вижу впервые!» «Левиафан!» Зверь сгустился в пространстве и поприветствовал хозяина радостным стрекотанием. «Тоже рад тебя видеть! Будь здесь и встреть линкор! Если я не вернусь через 24 часа, оповести кардиналов о повышении уровня безопасности. Также передай Кайчи, что он займет мое место». А Титану передай, чтобы усилил наблюдение за космосом вокруг Империи. Зверь встревоженно застрекотал, но согласительно кивнул, отлетев от разлома на несколько метров. Рыцарь выдохнул раскаленный пар и одним движением влетел в тягучую субстанцию. Ощущения пространства и гравитации на несколько секунд словно выключились. Вернулись они лишь спустя десяток секунд, когда рыцарь преодолел тягучую субстанцию, оказавшись по ту сторону разлома, и увиденное повергло в шок. Планета, по размерам не сильно превосходящая Землю, была изрезана и частично разрушена. Рваные каньоны глубиной до 4000 километров простирались через города и океаны, отчего огромные объемы воды уже успело слить в эти расщелины. По ощущениям рыцаря, на поверхности планеты находилось около 1,5 миллиарда жителей. От остальных жизненных сигналов уже не было. Но вот необычно было то, что инстинкты чувствовали присутствие другой формы жизни. Решив выяснить, что происходит, рыцарь одним движением оказался на поверхности. Пустынный город отталкивал от себя. Освещения не было. Единственным источником света в этом пространстве был белый карлик, расположенный на довольно большом удалении, отчего освещение улиц было довольно неважным. Рыцарь следовал по улицам города. Окружение выглядело так, будто произошел апокалипсис. Разруха, разбитые машины, выбитые стекла, дыры в стенах домов и полыхающие пожарища тут и там. Какого хрена здесь произошло? Внимание привлек звук из здания справа. Судя по изорванной, обгоревшей вывеске, это был продуктовый магазин. Зайдя внутрь, через разбитую витрину, Иссей осмотрелся. За прилавком раздавались звуки. Хэм-эм-эм. Сделав несколько шагов, рыцарь опешил. Из-за фурнитуры выскочил ребенок расы, которая являлась смешением кицуны и ирайлов. Ирайлы – мирная, дружелюбная раса, внешне похожая на панд. Смешение с кицуны дали им такие же длинные уши и хвосты. Мальчик держал в руках нож и дрожащими руками направлял его на вторженца. Было видно, что ему страшно. И что хуже всего, он был ранен, хоть и не серьезно. «Не подходи, держись подальше, клянусь именем императора, не подходи, оставь нас в покое, успокойся, юноша, я не хочу тебе навредить». Длинные уши дернулись, уловив знакомые нотки голоса. Рыцарь поднял руку, в которой зажегся теплый, оранжевый огонь, осветивший его фигуру. Нож выпал из мягких лап. «Ваша светлость», рванувшись к рыцарю, мальчонка разрыдался. Обхватив массивную ногу, ребенок наконец-то смог почувствовать себя в безопасности. «Ты сказал вас, кто еще с тобой?» «Мама, но ей очень плохо. Ее сильно ранили в живот. Я смог кое-как наложить бинты. Она там», доспех указал на прилавок. Смесь панды и лисы кивнул. Пройдя дальше, Иссей заглянул за прилавок. Женщина, того же вида, что и ее ребенок, сидела на полу, закрывая наспех перевязанную рану на животе. Было видно, что жить ей оставалось недолго. «Кто здесь? Солнце осветит вас!» Услышав голос императора, женщина разрыдалась. «Мы знали, что вы придете. Простите, что опоздал. Нет-нет, не извиняйтесь. Главное, что вы пришли. Не двигайтесь. Надо исцелить ранение». Рыцарь приложил большую ладонь к месту ранения. Заструилась зеленая, с золотым оттенком, энергия. «Как тепло, и боль прошла. Сейчас я сделал все, что смог. Оставайтесь здесь. Вам необходим должный медицинский уход. В ваша светлость». Рыцарь поднял голову из-за прилавка на голос ребенка. Мальчик разглядывал нечто на улице. Этим нечто было чудовище. Ужасного вида, разлагающаяся тварь, что смотрела на ребенка дикими глазами. Шарообразная голова с россыпью асинхронно моргающих глаз, рассеченная на четыре части. Угловатое тело, с нечетным количеством конечностей, каждая из которых оканчивалась зазубренными когтями. Тут и там из тела и конечностей торчали шипы разного размера. С тела то и дело капала черная смола. Ребенок, наблюдающий за чудовищем, с воплями рванулся, но чудовище словно ждало этого момента, рванувшись следом, в разбитую витрину истошно вереща. Но до цели не добралось, со свистом вылетев в противоположное здание. Отряхнувшись от обломков, существо уставилось на оппонента. Трехметровый рыцарь вышел из магазина, наблюдая за монстром. «Так вот кто виновник произошедшего. Впервые вижу такое создание». Монстр широко расставил когтистые лапы и начал издавать нечто похожее на смех, приготовившись к атаке. Но звуки эти были неестественными, искаженными, словно хохот психопата. «На кого ты рявкаешь, ничтожество?» «На колени». Атмосфера вокруг начала дрожать. Задребезжали остатки стекол в окнах и автомобилях. Звереныш заметно напрягся, но почти тут же рванулся прочь по улице, попутно истошно вопя. Испугался? Нет, тут другое. Земля начала трястись. Хэм-эм, добравшись до пересечения улиц, зверина остановилась и резко развернулась на императора. За ее спиной собралась огромная толпа, сбежавшаяся на призыв. «Ха, так вы решили одолеть меня толпой. В целом ничего удивительного для вашей эволюционной ступени. Но если думаете, что нападение на мою планету сойдет вам с рук, безмозглые твари». Доспех приоткрыл глаза. Трехцветные, переливающиеся радужки, слегка двигались из стороны в сторону. «Готовьтесь отправиться в ад». Сквозь металлические клыки начали просачиваться всполохи плазменного пламени. Расширяющиеся кольца, освещающие металлическую морду, отчего она обрела еще более угловатые формы, медленно растворялись в пространстве. Чудовища словно сошли с ума и рванулись в атаку. Так и думал. Крики и вопли чудовищ сошли на нет, после одного оглушительного хлопка. Луч плазменного огня, разогнанного до скорости звука, стер в пыль ораву монстров, что насчитывало почти 300 голов. Не осталось даже лап. Мальчик с матерью осторожно вышли из обломков. «Вы справились с ними. Какая радость! Необходимо связаться с линкором на той стороне». Рыцарь поднял голову в то место, в котором он впервые очутился, попав в это пространство. Приоткрыв пасть, император выплюнул в ту сторону сгусток зеленоватой энергии. Развернувшись в направлении, с которого примчались чудовища, доспех выдохнул синеватое, светящееся облако плазменного огня. «Ваша светлость, оставайтесь здесь». Рядом с правителем сгустился Эпсилон-рыцарь, охраняя их. При любой попытке нарушения территории, ликвидировать угрозу на месте. Подчиненный кивнул, уложив правую руку на левую половину торса и встал рядом с женщиной и ее сыном. Его светлость размял шею и направился в сторону, откуда ощущалось максимальное искажение энергетического поля. Внимание! Уровень доступа повышен. Доступна информация из базы данных Имперского оборонительного корпуса. Эпсилон-рыцари – самый многочисленный класс рыцарей, отряды которого подчиняются либо лично императору, либо представителям вышестоящих отрядов, начиная с гамма. Выполняют простые поручения, вроде охраны периметра, защиты единичных персон и объектов. Дельта-рыцари – отряды, что подчиняются либо лично императору, либо представителям вышестоящих отрядов, начиная с гамма. Выполняют задачи по охране важных персон. Также занимаются охраной внутренних помещений дворца и близлежащей территории. В том числе занимаются патрулированием планет, на которых возможна централизованная система защиты и охраны. Гамма-рыцари, также известные как стражи, группа, состоящая из нескольких десятков отрядов, представляют из себя высокоэффективные единицы с довольно большими габаритами, по сравнению с предыдущими классами. Их основа – широкая, массивная платформа с четырьмя большими лапами. Верхняя часть туловища является сильно модернизованным торсом, с дополнительным бронированием и сильно утопленной в бронелисты головой. Выполняют задачи по обеспечению безопасности при вторжении благодаря своей конструкции. Бета-рыцари – единичные создания, часто создающиеся для преодоления определенных условий. В их число входят ближайшие подчиненные императора, созданные его силой. Самыми яркими представителями являются четыре кардинала. Альфа-рыцари – самая малочисленная группа. На данный момент в ней находится лишь двое. Фамильяр императора – Рютеймору, также известный как Скидбладнир, однако привык к тому, что все зовут его Рюти. Вторым, кто удостоился высокой чести быть альфа-рыцарем, является Титан. Существо, что своим присутствием охраняет окраинные миры Империи от вторжений галактического масштаба, а также препятствует разлету планет от центра галактики. По сути, живое существо, выращенное из ядра. Основой ядра стала сила самого императора, а также 16 фрагментов душ, его покойных на тот момент, жен. Являет собой абсолютную квинтэссенцию силы созидания императора, но с другой стороны имеет абсолютный потенциал в разрушении, сильнейший после самого императора. Том 7, глава 128, аморфы. Иссей продвигался через улицы разрушенного города, сводя на нет количество нападавших чудовищ. Однако уничтожение врагов занимало слишком много времени. Внимание привлекло скопление энергии, недалеко от окраины города. Решив узнать, что там происходит, рыцарь рванулся в небо, поднявшись высоко над землей. Источником скопления энергии являлась огромная толпа чудовищ, и среди них выделялось одно, большее по размеру, более целостное по сравнению со сворой, что сновало вокруг. Рыцарь приземлился поодаль, чем вызвал заметный интерес со стороны чудовищ. Среагировали. «Ну что ж, думаю, сделаем все это быстро». Рыцарь увеличился в размерах и сгустил орудие на плечах. «Ты так уверен в себе, думаешь, справишься? Это вы слишком уверены в себе. Думаешь, я не смогу снести вас всех с этой планеты? Сможешь, но это не вернет тебе тех, кто уже...» «Да-да, я все это знаю. Я смогу вернуть их к жизни. Не думаю». «Что? Приглядись. Ничего не замечаешь? О чем ты говоришь? Огромная, 30-метровая тварь вытолкнула одно чудовище вперед. Оно пошатывалось на когтистых лапах, издавало странные звуки и, казалось, едва могло ориентироваться в пространстве. Приоткрыв глаза, рыцарь начал вглядываться в фигуру существа. Оно было изуродованным, все в трещинах и рытвинах. Глаза разного размера, посаженные на круглой голове случайным образом, разглядывали рыцаря. Было в них что-то необъяснимо понятное, что-то знакомое, а осознание пришло как гром среди ясного неба. «Поганая мразь, совсем ошалела, не дергайся иначе, ураю». Доспех резко рванулся вперед, исчезнув из поля зрения, и оказался в упор к 30-метровому монстру, прямо перед огромным одиночным глазом, что был криво расположен на большой несоразмерной голове. Гигантский зрачок почти мгновенно сузился. Рыцарь с отведенной назад рукой вломил прямо в желеобразную субстанцию. Заключенная в кулаке энергия мгновенно передалась на объект, и существо отлетело на несколько сотен метров, пропахав землю. «Не думай, что, спрятавшись за живым щитом, ты сможешь избежать наказания. Глупец наивен, думаешь, что сможешь справиться со мной, но на самом деле ты не способен. Я договорить у существа не получилось, а все потому, что в него влетел Левиафан, вцепившись пастью прямо в голову. Длинные щупальца с изогнутыми шипами на концах мгновенно скрутили аморфного собеседника в бараний рог. Рыцарь несколько секунд смотрел в большой глаз, после чего развернулся и щелкнул пальцами. Питомец взбесился и разорвал чудище на куски, оставив лишь ошметки. Надменная гнида. Однако, рыцарь подошел к существам и присел на одно колено. Изуродованные монстры, не ощущая агрессии, начали подходить ближе. «Я все исправлю, не сомневайтесь». Левиафан, уменьшившийся до привычных повседневных размеров, подлетел вплотную к Иссею. «Линкор прибыл», — зверек кивнул, с интересом разглядывая неизвестные ему формы жизни. «Отлично, мы должны собрать всех пострадавших жителей планеты». Внимание привлек звук за спиной. Изорванная туша медленно потащилась прочь. Притом не сама. Ощущение было, что ее именно тащили. «Хаймэм, что-то тут не так». Внезапно туша рванулась в небо под небольшим углом. Рыцарь рванул за ней. «Будь здесь и охраняй пострадавших». Зверь наблюдал вслед, слегка склонив голову. Вокруг сгустилось три десятка стражей, которые суетливо принялись собирать изуродованных чудовищ в кучу. Том 7, глава 129, атака сознания. Рыцарь мчался вслед за улетающей тушей, но заметил странность. За тушей чудовища виднелась странного вида нить. Нить тянулась куда-то вдаль и с определенного расстояния стало невозможно определить, куда тянется эта нить. «Не уйдешь». Рыцарь махнул рукой и швырнул в изуродованное тело сгусток энергии. Достигнув цели, вытянутый шарик разорвался ослепительным взрывом. Сразу после этого пространство вокруг начало вибрировать. Раздался оглушительный вой. Так и думал. То, что по первости показалось белым карликом, начало дергаться. Вокруг него стал проглядываться силуэт. Изорванная плоть, торчащие тут и там костные наросты. Далеко внизу под белым карликом, в абсолютной пустоте, стали проглядываться огромные глаза, без радужек и зрачков. Пустые, белые глаза. Еще ниже них распахнулась широкая пасть с длинными, тонкими зубами. Белый карлик начал светиться еще ярче, освещая уродливое, тощее тело гигантского вытянутого монстра, что был похож на рыбу-удильщика, но с сильно вытянутым телом. Огромные глазные яблоки прокрутились, и на рыцаря уставились две яркие точки. «Как смеешь мешать мне питаться? Кто-нибудь говорил тебе, какой ты урод? Пойди прочь, ничтожество, не мешай, заткни свою пасть, иначе я сам ее заткну». Чудовище, длинной порядка 20 тысяч километров, начало извиваться. В пространстве вокруг рыцаря натянулись нити, такие же, как и та, что тянула к чудовищу его живую куклу. Не успел Иссей оглядеться, как вокруг него все стало заполнено такими же существами. Все они разглядывали его. «Поглощу тебя первым, а потом примусь за остальных. А силенок-то хватит?» Слегка приоткрылся трехцветный глаз. Существо заметно занервничало. Марионетки не отвечали на указания. «Ты слишком самонадеян против того, кто может стереть тебя в порошок. Достаточно. Меня утомил этот цирк. Пора с тобой заканчивать. Не посмеешь». Белый шар вспыхнул, озарив все вокруг светом настолько ярким, что Иссею пришлось прищуриться на доли секунды. Но открыв глаза, он увидел улицу. Улицу его родного Куа. Слышались звуки птиц, проезжающих автомобилей, голоса людей. Что за Хаймэм иллюзия? Интересно. Посмотрим, что ты сможешь показать. Существо словно ухмыльнулось. Марионетки начали приближаться к рыцарю, но половина из них разлетелась на куски. Кто здесь? Медленно начала проявляться Тюа, лавируя в пространстве. Она увеличилась в размере и приблизилась к рыцарю, окружив его щупальцами. «Кто ты? Прочь с дороги! Я поглощу его, и ты мне не помешаешь! Попробуй, урод, и я скручу тебя в бараний рог!» Иссей шел по улицам города, осматриваясь вокруг. Финалом его бесцельной прогулки стала академия. Ученики суетливо торопились на уроки. Хёда стоял у ворот, держа руки в карманах. Столько воспоминаний было связано с этой академией. Краем глаза Иссей заметил алые волосы, скрывшиеся за углом здания. Неужели? Одним рывком император оказался там и наблюдал, как аловолосая принцесса спешно вышагивала в направлении здания, в котором располагался оккультный клуб. Неспешным шагом Хёда последовал за ней. Барышня скрылась в тенях здания, и через несколько секунд туда вошел Иссей. Острый слух и чуткое ощущение пространства давали понимание о находящихся в здании. Всего Иссей насчитал четыре персоны. Определив их месторасположение, Рыцарь направился к нужной комнате. Дойдя до нее и взявшись за ручку, рыцарь замер. Его внимание привлек звук с той стороны. А если быть точным, то стон. Протяжный, звонкий. Отпустив ручку, рыцарь прошел сквозь дверь. С той стороны, в свете свечей, что освещали комнату, ему предстала картина того, как неизвестный, самым нахальным образом, имел аловолосую принцессу, облокотив ее на стол и держа рукой одну ногу. Акина и Каника в это же время сидели на полу рядом, полураздетые, держа неизвестного за ноги. А как же тот парнишка, как его звали, из Сейхёда, кажется? Незнакомец шлепнул попу партнерши, чем вызвал небольшой стон с ее стороны. Да кому не плевать, давай глубже и быстрее, как скажете. Готовься, сучка. Болтун отпустил ногу, схватил барышню за руки и, потянув на себя, слегка выгнул и тут же заметно ускорился. Леди чуть не завопила от удовольствия. Акина и Каника чуть приподнялись, в попытках уцепиться за вожделенный орган. Ну же, когда будет наша очередь? Скоро-скоро. Я сейчас. Леди взвизгнула, пока тело покалывало мелкой дрожью. Барышня буквально сползла и рухнула на стол. Ноги периодически вздрагивали. Давайте, девочки, ваш черед. Не могу же я уйти в класс с грязным. Конечно. Сейчас все сделаем. Дамы принялись вычищать паховую область. Мне и не снилось, что я буду трахать алую принцессу Академии, а ее лучшая подруга будет делать мне минет. Как же, наверное, повезло этому паршивцу Иссею. Он уже успел в вас присунуть. Аловолосая принцесса пришла в себя и встала на ноги, обернувшись к болтуну. Конечно, нет, ему это и не снилось. Из чего бы я позволила ему к себе прикоснуться? Лучше не болтай много и трахни меня еще раз. Но мне ведь в класс надо. Плевать, скажу, что ты был занят работой в клубе. Вопросов не будет. Правда? Ну тогда раздвигай ножки, сучка. Папочка идет. Риас уселась на стол, резким рывком распахнула рубашку, под которой находилась огромная грудь. Забыла лифчик, специально не надела. Я же знаю, как ты любишь сосать мою грудь. Это уж точно. Ну что, понеслась. Парень подошел вплотную, схватив даму левой рукой за грудь, а два пальца правой запихал ей в рот. Давай, облизывай. Я знаю, как тебе это нравится. Отпустив грудь, парень навелся и одним движением барышне, отчего она вздрогнула и застонала. «Нравится?» Барышня закивала головой. «А то, теперь вы трое мои шлюхи. Давай, скажи это. Да мы трое твои шлюхи. Вот именно». Вытащив из лона девушки, парень отошел шаг назад и, взяв Каника и Акина, подтащил сначала к Риас, буквально уткнув их лицами в промежность принцессы, и после нескольких секунд подтащил их к своему члену, заставив облизывать его. «Да сучки, теперь вы принадлежите мне. Ну что ж, теперь приступим к главному блюду». Подняв девушек, он толкнул их на стол, попутно стянув с них трусики. «Давайте, покажите мне, как вы меня хотите». Три барышни, две из которых задрали юбки, раздвинули лона, со страстными стонами, приглашая собеседника. «Отлично, я вас буду трахать, ве». Голое тело словно рванули веревкой. Влетев в стену, молодой парень переломал себе все, что можно было. «Твою мать, какого хрена это было? Риас, что произошло? Не знаю, кто здесь? Немедленно покажись». Странно, я даже ощутил сопротивление его тела. Какая реалистичная иллюзия. Не ожидал такого мастерства от монстра. Трехметровый гость вышел из теней. Длинные волосы качнулись из стороны в сторону. Мутные зеленые глаза разглядывали трех девушек. «Как точно он воссоздал ваши образы этого времени из моей памяти? Ты кто такой? Как попал сюда? Разве ты не узнаешь меня? А с чего я должна тебя знать?» Вот как пространство начало вибрировать. Образ Шатена стал угрожающим. Тени вокруг обрели еще большую глубину. А теперь барышни, что хватали ртом воздух, пытаясь прийти в себя, с ужасом наблюдали за зеленоглазым. «Иссей, ха, быстро ты очнулась». Шатен пригнулся, взял несколько прядей аловолосой принцессы и заглянул ей прямо в глаза. «Что происходит? Почему? Как? Что мы сделали? Вы трое вынутые из моей памяти образы, лишь с одной целью – разозлить меня, заставить бесноваться. Но не выйдет». Помещение на несколько секунд словно начало дрожать, как картинка на экране старого телевизора. И тут взору предстал дом Хёда. Еще до того, как Сазикс переделал его, Иссей стоял на кухне, смотря на фигуру своей матери. Она плакала, кричала, злилась. Комната освещалась багрово-красным светом, источником которого была улица. «Лучше бы я вообще тебя не рожала. Сдохни». В голову императора прилетел стеклянный стакан. По полу застучали осколки. «Все из-за тебя. Из-за тебя и твоего отца-слабака. Лучше бы я его никогда не встречала. Надо было придушить тебя, пока ты был маленьким. Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь, мразь». Иссей поднял глаза. «Ты похожа на нее, но...» Окружение вновь начало рябить, но на этот раз замерло примерно на середине. «Я не чувствую в тебе жизни». Пространство словно обнулилось, оставив после себя белую пустоту. Иссей выдохнул, закрыв глаза. «Достаточно». Открыв глаза, ему предстало пространство, абсолютно черное во все стороны и освещаемое лишь белым карликом, который болтался на вытянутой кости пространственного удильщика. Он в это время извивался, сражаясь с Тюа. «Поди прочь, назойливая, я поглощу его, ты меня не остановишь, даже не надейся, слабак на вроде тебя, никогда». Тюа замерла от того, что инстинкты завопили о опасности, после чего резко нарастила расстояние. «Что такое?» — испугалась. «Жалкое создание я, уже и так искалеченное чудовище, снесло грудой металла, притом с такой скоростью, словно в него въехал скоростной локомотив. Туша длиной 20 тысяч километров оказалась в мертвой хватке существа, с которым разница в размерах была бездонна. Император, чей рост составлял порядка 800 тысяч километров, держал чудовище в лапе. Раскинулись две пары титанических крыльев, как невозможно никто до этого. Император слегка сжал лапу, отчего у существа переломало все внутренности. «Я вспомнил. Ваш вид – глубинные подпространственные потрошители. Вы затаскиваете в свои угодья планеты, создаете мутантов с помощью своей силы, после чего пожираете планету, а созданные вами мутанты становятся рабами, которые очищают ваши тела от паразитов и мусора. Знаешь, я ведь давно мог блокировать доступ к своему сознанию, давно мог искоренить даже попытку воздействовать на меня через иллюзии, но я этого не делаю. Знаешь почему?» Чудовище, что пыталось выбраться из мертвой хватки, внезапно замерло, ощутив доселе неизвестную ему эмоцию. Ужас. Чистый животный ужас. Каждой клеткой своего уродливого тела оно чувствовало это. Бежать. Бежать как можно дальше. Или умереть. «Даже не думай. Я не позволю тебе просто так умереть. Жди своего наказания, Тюа». Белоснежное существо увеличилось в размерах и щупальцами связало чудовище. Рыцарь начал увеличивать торс. Глубоко в пасти заклокотало и начало светиться. Слегка качнувшись вперед, рыцарь дал залп. Луч энергии столкнулся с границей этого пространства и разорвал его словно мыльный пузырь, после чего Иссей тут же уменьшился до обычных размеров. Разлом начал трескаться и резко его края рванулись назад, в то время, как поверхность натянулась словно резина и лопнула, вернув планету в обычное окружение. Том 7, глава 130. «Прошу». Рыцарь висел на орбите планеты. «Господин, что будем делать дальше? Эту тварь закинь в пространственный разлом. Разберусь с ним позже. Дар». Темно-фиолетовый рыцарь сгустился подле императора и поклонился. «Собери свой отряд. Разбей на этой планете лагерь. Помести всех мутировавших в карантин. Изучи ситуацию. Мы должны вернуть обращенных к первозданному виду. Можешь запрашивать любые ресурсы. Я передам приказ о отправлении на эту планету нейробиолога и доктора биологических наук в сфере мутации и трансформаций. Их помощь будет не лишней. Сколько рыцарей помимо твоего отряда мне оставить?» Подчиненный поднял руку с четырьмя пальцами. 400. «Хорошо. Приступай к работе». Поклонившись, Дар метнулся в направлении планеты. Следом за ним рванулось алое облако, которое уплотнилось до металла, и вот уже за ним следует 400 солдат. Император загудел, отчего начало вибрировать пространство вокруг. Линкор, принявший приказ, опустился к поверхности планеты, выгрузив необходимое оборудование. «Альбион, слушаю вас, мой император». Белый кардинал сгустился, уже кланяясь. «Назначаю тебя руководителем команды восстановления. Отремонтируйте инфраструктуру. Первым делом, медицинские учреждения, продовольственные точки и транспортные сети. Схватываешь на лету. Учусь у лучших. Приступай». «Есть». На поверхности планеты закипела жизнь. Рыцарь перевел взгляд куда-то в сторону, в направлении бескрайнего космоса. Со спины выстрелило облако раскаленного пара. «Как же я устал». Рыцарь исчез из пространства с небольшим хлопком. Тюа нырнула в пространственный разлом, таща за собой потрошителя. Доспех очутился в коридоре дворца и последовал в главную спальню. Добравшись до нее, рыцарь вошел внутрь. На большой кровати сидела лисица и расчесывала хвосты. Кицуне заметно обрадовалась приходу супруга, встала с кровати и подошла к нему. «Иссей, ты вернулся. справился с делами, доспехи растворились в красноватый дым. Шатен подошел вплотную к лисице и, раскинув руки, крепко обнял ее, одной рукой за талию, второй за плечи, лицом при этом уткнувшись в грудь. Ясака немного удивилась, но довольно быстро пришла в себя и, обняв Иссея в ответ, принялась гладить его по голове. «Ну-ну, все хорошо, ты дома, пойдем полежим». Рыцарь и лисица прошли до кровати. Девятихвостая расположилась на ней и похлопала себя по коленям, приглашая супруга. Рыцарь снял обувь, забрался на кровать и улегся головой на теплые колени. «Все хорошо, ты хорошо постарался, можешь отдохнуть, Ясака». Длинные уши дернулись, лисица ощутила необъяснимое напряжение. Голос рыцаря, бывший до этого тяжелым, басистым, в котором ощущалась сила, сейчас слышался хрипло, очень тихо. Лисица поняла, что произошло что-то серьезное. «Что такое? Я так не могу». Рыцарь схватился за голову. «Я скоро сломаюсь, я так устал, не могу». Его светлость повернул голову, взглянув в глаза супруге. И произошло это. Кицуне ощутила такую тоску и отчаяние, что защемило сердце. Ее словно облили ледяной водой. Черная мгла печали и отрешенности. Мутные зеленые глаза, казалось, потеряли еще несколько тонов, став еще ближе к серому. И слезы. Рыцарь плакал, смотря на супругу. Материнские чувства вопили. Надо было что-то делать. Ясака увеличилась в размерах, став больше императора, примерно в 3 раза, и взяла его на руки. Иссей не переставал плакать и бормотать про себя. Лисица не смогла сдержать своих собственных слез. 9 хвостов распушились, укрыв сидящего на руках. Концентрация мягкой, спокойной, тягучей как мед энергии, превысила все допустимые нормы. Цель была лишь одна – вернуть душевное спокойствие психически нестабильному Иссею, и Ясака использовала для этого все средства. В помещении раздался мелодичный голос, напевающий мотив, что был известен рыцарю с давнего времени, с тех пор, как мама укладывала его спать, отгоняя этой колыбельной кошмары. Лисица старалась максимально точно попадать в интонации, отчего голосовые связки в какой-то момент были готовы надорваться. «Не плачь, Иссей, прошу тебя, все хорошо, я с тобой, я всегда буду с тобой, все мы любим тебя, всегда будем и любить, и всегда придем на помощь, даже если придется отдать свои жизни. Поэтому прошу, умоляю, не плачь». Последние произнесенные слова создали импульс в окружающей энергии, отчего все колыхания, волнения мгновенно прекратились, и тягучая масса стала абсолютно спокойной. Рыцарь перестал плакать, погрузившись в сон. Лисица открыла глаза, которые ярко светились мягким желтым светом. Всхлипывая, она поправила каштановую челку, после чего чмокнула Иссея в щеку. «Мы всегда будем с тобой, мы всегда будем любить тебя». Том 7, глава 131, букет в подарок. Девочки шли по коридору дворца, только-только после купальни. Войдя в главную спальню, девочки с удивлением замерли. Картина, представшая перед ними, была, мягко говоря, сложно объяснимой. Риас подошла ближе и аккуратно окликнула лисицу. Ясака подняла заплаканные глаза. Аловолосая принцесса заметно насупилась. «У вас все хорошо?» «Да, не волнуйся». «Что с ним?» «Нужна наша помощь, немного перегорел». «Не волнуйтесь, я справлюсь». «Тогда не будем мешать, если что, зови». «Хорошо». Лисица опустила голову, продолжив укрывать рыцаря. Девочки спешно ретировались из комнаты, направившись в зал. «Риас, что там?» Ясака сказала, что Иссей перегорел. «Может ей помочь?» Сказала, что справится сама. «Давайте лучше займемся организаторскими вопросами. Как-никак, неделя имперских состязаний не за горами. Давайте, девочки, нужно помочь Иссею. Не все же ему одному делать». Топ-топ, барышня похлопала в ладоши, и девочки быстро разошлись по объектам, контролировать процесс подготовки. «Так, похоже, на мне сегодня роль правителя. Ну, нельзя подкачать». Страж двигался по коридорам дворца, прижав лапы к основанию, на котором располагалось туловище, стараясь не задеть фурнитуру вокруг. Добравшись до тронного зала, рыцарь дождался, пока двери откроются, после чего вошел в помещение и направился к трону. Ара не думала, что они приходят во дворец. Иссей, кажется, говорил, что они патрулируют улицы. Страж добрался до основания лестницы и, издавая щелчки, легкий скрежет и шипение, остановился. Руки были на торсе и держали что-то. Что там у тебя?» Страж выдохнул сноп горячего воздуха и заерзал на одном месте, явно ожидая, чтобы миледи спустилась вниз. Не тратя время, Риас поднялась с трона и спустилась к подножию, встав перед грудой металла. Рыцарь зашевелился, присел на передние лапы и показал то, что прятал все это время. Этим чем-то оказался большой букет из самых разных цветов, подвязанный широкой лентой. Ой, неожиданно. Похоже, за то время, пока нас не было, у вас прибавилось самосознание. Приятно удивлена, леди ощутила руки Натальи. На плечо легла голова и раздался басистый голос. И что это у нас тут происходит? Погляди. Рыцарь посмотрел на гигантский букет, после чего глянул на стража. Груда металла встала по стойке смирно, отчего по помещению прошло гулкое эхо. Прохлаждаемся, доспехи замотали головой, но по звуку было похоже на запуск грузовика. Брось, не все же им по стойке смирно ходить. Видишь, какие они у тебя лапочки. Подарок мне принесли. Бесспорно, здорово. Значит так, слушай боевую задачу. Назначаю тебя ответственным за подготовку подарков для всех девочек. Левиафан, зверь за троном загудел, открыв глаза. Поможешь ему? Питомец проурчал тираду звуков и растворился в черный дым, сгустившись рядом с беседующими. Итак, мальчики, вперед. Страж отдал честь, положив правую руку на левое плечо и развернувшись загромыхал в сторону выхода. Левиафан юркнул следом за ним, исчезнув за дверьми. Вот балбесы, брось, умницы же. Кстати, ты уже отошел, отчего? Ну, в комнате. Ясака сказала, что справится сама, видимо, управилась. Так вы все видели, одним глазком. Какое позорище, в таком виде предстал. Не волнуйся, все в порядке. Ну так как ты, более-менее, но немного разрядиться бы не помешало. Сейчас бы кулаками помахать, ты всегда в своем репертуаре. Но с кем бы тебе кулаками помахать? Интересный вопрос. Ворота в зал открылись и левитируя по воздуху, в помещение влетело главенствующее существо. Рад видеть вас в добром здравии. Как у вас говорят, с добрым утром. И вас с добрым утром. Как выспались? Можно сказать, что хорошо. Не согласитесь составить мне компанию? Вы куда-то отправляетесь? На арену. Нужно проверить, как идут работы по подготовке к неделе имперских состязаний. Почему бы и нет? Всегда было интересно, какими развлечениями увлекаются люди. Ну раз так, тогда прошу за мной. Не откажетесь от поездки? Не откажусь. Том 7, глава 132. Подчиненный против подопечного. Авто двигалось в направлении арены имени принцессы разрушений. Все же, как ни парадоксально, а развлечения в разных мирах не сильно отличаются друг от друга. Народу во все времена нравились зрелища, это уж точно. Приехали. Рыцари и гость покинули автомобиль и направились на арену. Работы шли полным ходом. Правитель подозвал бригадира. «Приветствую солнце империи. Оставь формальности. Как проходят работы?» «Практически все сделали. Осталось установить усиливающие опоры и на всякий случай хотим добавить усиление для навесов трибун.